«Подумай», — продолжил он, — «какое преимущество получит мегалит, если у него будет возможность вести передачи на любые темы, кроме прямо запрещенных кодексом, и не беспокоиться о последствиях, зная, что электронный монитор успеет уловить и предотвратить малейшее нарушение кодекса до того, как оно станет явным для человеческого зрения и мысли». «Но это же нелепость», — сказал я. «Теоретически, конечно, можно исключить, отфильтровать, предупредить любой заданный ряд сигналов. Но ведь все электронно-вычислительные машины Америки вместе взятые не способны осуществить этого на практике, даже если бы мы знали, как их для этого запрограммировать, чего мы не знаем». Вик поглядел на меня с притворной озабоченностью. «Как по-твоему, мистеру Брейдену это известно?» — спросил он. «Наверное, нет», — ответил я. «Конечно, нет», — заверил меня Вик. «Ну, а эта комната посвящена одному из направлений, в которых мы ведем свою работу. К этому времени я успел совсем забыть, где мы находимся, и теперь с интересом повернулся к рисункам на стене. Вначале мы можем требовать от наших схем только простейших результатов», — сообщил мне Вик. «Как видишь, эти рисунки крайне упрощены и стилизованы. Художественный отдел во всем шел нам навстречу, и мне кажется, мы теперь располагаем возможностью обозначить моменты, запрещенные кодексом, всего двумя-тремя линиями и значками». Возможно, дело было в самовнушении, но по мере того, как Вик продолжал говорить, прямые линии, завитушки и точки на рисунках вдруг начали слагаться в нечто единое и обретать смысл, от которого я, фигурально выражаясь, остолбенел. Спокойным, невозмутимым голосом, какого ждет от ученого широкая публика, Вик перечислял одну запрещенную деталь за другой и указывал, какие именно завитки их обозначают. И то, что прежде представлялось просто узором, теперь поражало непристойностью. «Заметь», — заключил он, — «геометрическую простоту и четкое различие символов, которые будут рассортировываться нашими электронными схемами». «Конечно», — сообщил он мне, когда мы вышли в коридор, — «этот материал пригоден только для предварительной работы. В своем завершенном виде устройство должно будет сортировать далеко не такой чистый материал. К разрешению этой проблемы мы идем двумя путями. Вот здесь», — сказал он, когда мы вошли в маленькую полутемную комнату, — «мы работаем над проблемой лиминальных единиц. Мисс Андерсон, это мистер Каплинг. Не могли бы вы показать ему тест АБ?» Мисс Андерсон, высокая блондинка с величественной осанкой и правильными чертами лица, была бы настоящей красавицей, если бы только весь ее облик не дышал такой пугающей строгостью. В левой руке она держала блокнот и карандаш, на ней был белый нейлоновый халат. Мисс Андерсон усадила меня в кресло в футах в пяти от прямоугольного экрана и вложила мне в руку дистанционный выключатель. «У всякого устройства, предназначенного для избирательного анализа, существует какой-то предел точности», — объяснила она. «Если мы ставим перед собой задачу ни на йоту не отклоняться от кодекса, предел этот не должен превышать одного лимина или доли лимина. Лимин — это, разумеется, то минимальное отклонение, которое способен уловить человеческий глаз. Но, вероятно, мистер Киплинг, вам все это известно», — улыбнулся она мне. Я ответил утвердительно и улыбнулся в ответ. «Когда начнется эксперимент», — продолжала она, — «зазвенит звонок. В момент, когда он зазвенит, изображение может измениться, а может и остаться прежним. Если вам покажется, что оно изменилось, нажмите кнопку выключателя. Результаты фиксируются автоматически. Вам все понятно, мистер Каплинг?» Я улыбнулся в ответ и сказал, что мне все понятно. Тогда раздался серебристый звон, и передо мной возникло яркое цветное изображение рыжеволосой красавицы в платье с глубоким вырезом. Снова зазвенел звонок, и линия выреза угрожающе пошла вниз. Я послушно нажал кнопку. По-видимому, погрузившись в изучение вопроса о том, происходит ли в момент звонка какие-то изменения в одежде на экране, я совсем забыл о времени. Во всяком случае, От этого занятия меня оторвал Вик, сказав: «Я думаю, вам следует ознакомиться и с другими работами, мистер Каплинг».